это Москва, я иду и ищу посольство США. Хочу я свалить поскорее туда. Вижу, написано посольство. Читать я дальше не стал, ерунда. Поскорее в посольство я забежал. Я им говорю, эмигрировать хочу. Они мне в ответ: Акуна Матата, Канума Сабала Гумуру. И вот я ровно за 3 дня эмигрировал туда. Негр здесь аж дофига. Только это не США. Говорила тебе мама, учись правильно читать, сынок. Учись. Посещать посольство республики Гандалупа, Пелемини, Акука, Акака в Центральной Африке. Да бог с ним, в Африке тоже мило. Куча девок его полюбила. Везде на деревьях бесплатно банана. Вместе с бизяном лазит по пальмам. Правительство дало мне личную пальму. Теперь я прописан на ней постоянно. И все, что удалось мечте моей сбыться. Вот это и Африка, но зато за граница. Спасибо за внимание, слева, друзья. Слева пальма, справа серп. Это африканский герб. Куча голых девок. Любят все они тебя. Переезжайте к нам в Африку. Мы подарим вам пальму. Переезжайте к нам, у вас будет хороший загар. Гандалупские слоны — лучшие друзья русских слонов. Россия и Африка — дружба на век. Хоть я в штат.